Друзья, всем привет! Вы на канале «Видос о разводах». Вчера, значит, я сижу, монтирую видео про забор. Вторую часть видео очень длинная, даже не буду говорить, сколько оно идет. Ну и пока там программка считала, я зашел в группу нашу ВК, смотрю, кто-то из подписчиков выложил, что на Авито трактор продают по заниженной цене. Ну, в общем, думаю, дай позвоню, приколюсь. Ну, короче, видео не длинное, оно всего 3 минуты, но там есть над чем поугарать. Вот оно, это объявление, посмотрите, трактор красненький, такой гламурный, за 120 тысяч его пытаются продать. В общем, сейчас я позвоню этому продавцу и послушаем, реально это продавец или мошенник. Алло. Алло. День добрый. Я вот по объявлению с Авито насчет трактора Т-25. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, он вот как прямо на фотографии такой красивенький, или это вы просто оттуда скачали? 100% не скачал ниоткуда. Сто процентов покупал 2 года назад с военного хранения, с госрезерва, сам бывший военный. Я бы вообще бы не продавал. Ага, блин, с военного хранения. Я вообще-то всю жизнь думал, что военная техника цвета хаки. Но разве что могло быть такое, в части гламурный генерал завелся и заставил салах в свободное время трактор перекрасить. Меня жена заставляет, потому что мы сейчас покупаем дочке комнату, не хватает денег вот за счет этого. Трактор идеальный. Но мы сейчас и дома, пока будем дома вечером, но меня... Перекупщики из Самары хотят забрать. Даже хотят сделать задаток на карту, чтобы я им продал. Вы случайно не перекупли, а себя кто вы? Да я да не перекуп, я в селе живу, он мне для работы нужен на огороде. Вы сами откуда? С Воронежской области. А вы как хотите, сами забрать или доставка? Да я вот пока не знаю ничего, вот увидел, цена такая интересная для меня, а по поводу доставки это уже второй вопрос, как говорится. Будем думать, либо транспортную компанию подключать, либо у вас есть вы... какие-то возможности. У меня доставка есть 30 тысяч, могу вам привезти. Вот на 700 километров могу вам привезти 30 тысяч. Так, ну в принципе, как бы цена реальная меня устраивает. Скажите, а вот вы говорите, он с хранения, а какая наработка моточасов у двигателя? 810 моточасов. 810 моточасов. Он практически не ездил, да? Но я только 7 часов. Я покупал 2 года назад, только 7 часов цвет. У меня еще ТЗ есть. Так бы вообще не продавали, потому что сейчас деньги уже покупаем комнату дешевую. Вас как зовут? Андрей. Андрей, очень приятно. Меня Алексей Денисович, можно Алексей. Андрей, смотрите, как думаете, потому что перекупщики Самары через час, если сделать мне задаток на дорогу, я... повезу им. Но если без обмана, что вы не перекуп, если вы забронируете, задаток сделаете, я могу для вас оставить. Могу вам привезти его. Да это без вопросов. Задаток, я вот смотрю, как там, на карту можно, да? Я могу вам скинуть все реквизиты, номер карты, могу вам ПСН скинуть, могу вам паспорт. Вы на ВИТА зарегистрированы или нет? Нет. Я вам даже документ. А почта есть электронная у вас? Да, почта электронная есть. Если скинете ей почту, я вам сейчас скину ПСМ-ку. Меня зовут Шишов Алексей Денисович. ПСМ, паспорт, регистрация, номер карты, чтобы у вас гарантии были. За дорогу делайте 30 тысяч, все. Я вам везу, остальные на месте. А, даже так можно будет начать дорогу платить, а расчет за сам трактор на месте? Да. О, вообще было бы очень вот это удобно, чтобы посмотреть его, хоть пощупать. Но если вы уверены, что он хороший, вы, конечно же, не поедете. Давайте, скидывайте мне почту электронную, хорошо? Да, я сейчас смс-кой пришлю, у меня просто еще пару вопросов. Вот смотрю, у него он весь как будто свежекрашенный, что ли, как-то. Вы говорите, он 800 Нет, часов. Все за открыли, все за открыли. 800 часов наработка? Да. А глушитель вы обновили, что ли? Он вообще как новый, не без нагара. Сбросил, ну да. Алексей Денисович, да вы просто сказали про самарских перекупщиков, вы говорите, заняты, как мы разговаривали, хоп, занят я, что-то как-то странно. Слушай, ты хуила, разводила, блядь, еще если будешь хуйня заниматься, блядь, мы тебя найдем и язык оторвем, понял, блядь, ты хуила, ебаный. Ты можешь, сука, отсосать приехать, вот это я знаю. Пидорас, точно. Сука, мы тебя узнаем, выявим, тварь, блядь, ты не на кого напал, кондом. Да, ты не на кого напал, на кого? Сука, понял? Кто ты? Жди, блядь, тварь, блядь, жди, тебя ждать? Пробивает, сука. Что ждать, скажи. Нихуя у него бомбит. Раскусил, сука, понял, блядь, тварь? Ну и что дальше-то? Чмо ебаное. Раскусил он, блядь, когда нечего про трубу выхлопную сказать стало. Друзья, ну дальше был вообще прикол. Спустя 3 минуты звонит телефон, и этим телефоном я давно не пользуюсь, включаю его только для мошенников. Смотрю на экран, номер похож на тот, по которому я звонил насчет трактора. Ну я как бы отвечаю, и голос слышу похож на этого хера, который трактор продает. Ну и, соответственно, я ему отвечаю, не стесняясь в выражениях. Да. Да. Здравствуйте, заборы устанавливаете, делаете? Какие нахуй заборы? Ты что несешь? Обана. Это кто? Да уже не важно. Друзья, ну слышали, как чел реально прихуел? Такой, обана. Он не ожидал такого ответа, конечно. Но я объясню со своей стороны, почему я подумал, что это мошенники. Потому что, повторюсь, этим номером я давно не пользуюсь. И я решил, что мошенники просто ввели в Яндекс этот номер телефона, и какое-то, возможно, старое объявление мое выскочило по заборам. И они решили мне позвонить, поугарать меня насчет заборов. Ну и я как бы не ожидаю, что сейчас кто-то позвонит мне насчет заборов. Соответственно, подумал, что это разводило, и ответил им очень жестко. Но этот чувак реально позвонил не в то время. Я, конечно, ему потом перезвонил с своего нормального номера, объяснил ситуацию, извинился, что я с ним так резко пообщался. Но, в общем, он даже поржал с этой ситуации и никакой обиды на меня не затаил. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.